Главное — подумать. Несколько минут в кабинете царила тишина. Наконец Зотов поставил точку, перечитал написанное и, сняв очки, откинулся на спинку кресла. «Ну, так как живешь, Митя?» — просто спросил он. «Живем, как все», — буркнул тот. «Мать-то здорова?» «Меня сюда не чай пить привезли, чтобы о здоровье спрашивать», — сердито блеснул глазами Митя. «Это верно. Чай пить нам с тобой еще рано», — согласился Зотов и снова спросил. «Братишку твоего, кажись, Валеркой звать?» Митя не ответил. «Видел я его недавно», — с явным удовольствием продолжал Зотов, игнорируя враждебное настроение Мити. «Добрый паренек, только, по-моему, плохо за ним мать смотрит. Шубку ты ему купил знатную, а пуговицы оторваны, варежки рваные». «Мать теперь за другим смотрит», — глухо ответил Митя, — «не до Валерки ей». «Тоже слыхал», — вздохнул Зотов. «Один ты у него остался, он тобой здорово гордится и любит, видать. Я его спрашиваю, у тебя отец есть?» А он отвечает: «Нет, у меня Митька». «А мать, спрашиваю, есть?» «Есть», — отвечает, — «но за место нее тоже Митька». Зотов заметил, как у Мити вдруг потеплели глаза, и он, словно испугавшись, поспешно отвернул голову. «Вот жаль только», — огорченно продолжал Зотов, — «если не удастся у парня жизнь, если не отплатит он тебе добром за добро». «Это почему же?» «Плохой такой пример перед глазами имеет». «Чей ж такой?» «Да твой, Митя, твой». Зотов почувствовал, как снова охватила его жалость к этому ершистому, вконец запутавшемуся парню. Первый раз он это ощутил сегодня днем, когда побывал дома у Мити, поговорил с Валеркой и соседями по квартире. «Будем, Митя, говорить откровенно?» «Думаете, на простачка напали?» — криво усмехнулся тот. «Я никого никогда не продавал, и вообще зря прицепились, я ничего не знаю». «Первому верю, а второму нет», — покачал головой Зотов. «Но сейчас речь не о том. Скажи, правда, что ты с Зойкой порвал?» «Никому до этого дела нет», — отрезал Митя. «Ты хочешь сказать, что это никого не касается?» «Вот именно». «То есть никому от этого не стало ни лучше, ни хуже?» «Во-во». «А это, брат, уже неверно». «Как так?» Митя не понял и насторожился. «От того, что ты спутался с Зойкой, стало хуже, по крайней мере, двоим. А лучше тоже двоим», — убежденно ответил Зотов. «Загадки загадываете», — не очень уверенно усмехнулся Митя. Чем дальше продолжался этот странный для него разговор, тем яснее Митя чувствовал, как уплывает у него почва из-под ног. Еще в машине он приготовился к жестокому злобному отпору и весь внутренне сжался в предчувствии недоброй схватки. Но этот человек сразу сбил его с толку. Митя не чувствовал враждебности в его тоне, а только искреннее участие. Митя убеждал себя, что это хитрая уловка, обычный прием, чтобы задобрить его и обмануть. Но до конца убедить себя в этом ему не удавалось. И еще Митю удивляла и беспокоила осведомленность этого человека. Откуда он все знает? И что еще он знает о Митиных делах? «Загадки?» — переспросил Зотов. «Вот уж нет. От того, что ты спутался с Зойкой, стало хуже двоим, тебе самому и Валерке. Что деньги у тебя появились, так то небольшое счастье. А лучше стало тоже двоим, Зойке и папаше». Когда он назвал папашу, Митя невольно вздрогнул, и это сейчас же отметил Зотов. Если бы Митя даже не вздрогнул, а только собрался это сделать, то, кажется, Зотов уловил бы и это. Так чутко натянут был у него каждый нерв. Так стремился он всем существом своим понять малейшее движение в душе этого парня. «Прав я или нет, — сказал Зотов, — ответь самому себе». «Вы зачем меня сюда приволокли? — глухо спросил Митя. — Чего вы мне в душу залезаете? Сажайте! — вдруг крикнул он в лицо Зотову и яростно сжал кулаки. — Сажайте и баста! «Нет, парень», — очень спокойно возразил Зотов, — «не выйдет. От этого разговора тебе никуда не уйти.